Поворачиваю голову. Холеный мужик в брюках и рубашке с приглаженными волосами. Плюс с кольцом квартуса на пальце. Взмахнув рукой, безмятежно продолжает. Занимайте свои места. Начнем, когда появятся остальные. На мокрые штаны он не обращает ровным счетом никакого внимания. Зато подмечает другой факт. Теодор, где твой планшет? По аудитории снова прокатываются смешки. Я же скольжу взглядом по столам. У всех остальных студентов техника с собой. А планшет толстяка, видимо, остался в его же комнате. Сегодня я без него. Тот удивленно поднимает брови. Как же ты будешь тренироваться без описания техники? Пожимаю плечами. Запомню. Или вы покажете мне на своем. Это же обязанность преподавателя обучать студентов. Теперь хмурится, но быстро решает, что конфликт лучше не развивать. Ладно, разберемся. Рассаживайтесь. Топаю к месту, которое приметил до этого. Заняв его, достаю телефон. Внутри клокочет ярость, но одновременно с этим есть определенное облегчение. Я ожидал встретить стаю молодых волков, падких до свежей крови, а увидел домашних щенят. Пара ударов, и стая завоет от ужаса. Добавить к этому немного крови, и они признают нового вожака. Если мне вообще понадобятся эти сраные отбросы, разворачиваю списки групп на сайте университета. Нахожу брата и сестру. К счастью, здесь есть фотографии. Как я и думал, они от смешанного брака, двойняшки. Мать из Индии, отец родом из Римской империи. Дети взяли его фамилию, да и имена на римский манер. Дина и Август Сести, обоим по 20 лет, и на учебу явились уже с кольцами децимусов. Породистые твари сдали экзамен еще до поступления в университет. Проверяю и африканца на последней парте. Гарон Станни, одаренный во втором поколении, беженец из римской провинции Южная Африка. Логично, что он впал в бешенство после упоминания прадеда из Римской империи. Всего в группе 18 человек, но просмотреть остальных не успеваю. Преподаватель объявляет о начале занятия. Судя по количеству людей, не хватает сразу четверых студентов, но его это не смущает. Первые минут 10 распинается о том, как важно освоить свою первую технику. Мол, как только вы научитесь использовать ее, дальше все пойдет намного проще. А потом выдает задачу. Надо отдать сучьему сыну должное. Он все-таки демонстрирует мне описание техники. Она и правда простая. Завязана на концентрацию и пассы руками. В случае успешного применения, наносит водный удар по цели. Расстояние и сила зависят от способности одаренного. Двойняшки встают первыми и сразу отрабатывают по матерчатой ткани, которая натянута вдоль стены. Как выясняется, она позволяет оценить мощь удара. Судя по репликам преподавателя, у выродков с этим полный порядок. А может, он просто пытается добиться расположения их родителей. Вот у остальных все не так хорошо. Лишь у пятерых получается сразу воспроизвести технику и нанести хотя бы какой-то удар. Остальные проваливаются. Преподаватель каждый раз вспоминает, что у каждого одаренного своя специализация, и, возможно, им подойдут другие техники, которые те могут практиковать дома. Более того, предлагает продемонстрировать их, если кто-то готов. Когда очередь доходит до меня, поворачивает насмешливый взгляд. Как я вижу, Теодор, вы сегодня уже практиковались. Правда, не совсем успешно. Его я тоже убью, как только наберу достаточно сил. Поднявшись из-за стола, выхожу вперед. Присматриваюсь к экрану. Он реагирует на вибрации тонкого плана, это очевидно. Именно от них зависит мощь удара при использовании техники. Проблема только в том, что у меня вряд ли сейчас что-то получится. Это абсолютно чуждая система использования силы, с которой я сталкиваюсь впервые. Замерев на месте, готовлюсь повторить движение руками, как все остальные до меня, и останавливаю свою правую конечность, почувствовав вибрации. Это еще что такое? Кого-то дерут в здании университета. Или я чувствую что-то еще? Что случилось? Вы забыли порядок движений, Теодор? Там всего три фазы, но если хотите, я покажу вам планшет еще раз. В голосе преподавателя звучит явная насмешка. Я же прикрываю глаза. Так и есть. Масса вибраций, идущих сверху. Причем я сомневаюсь, что там кто-то трахается. Если только тут не устраивают изощренные оргии на пару десятков человек. Хочется потянуться к источнику и прощупать разумы участников неизвестного действа. Сдерживаюсь. Там точно есть преподаватель. Не стоит рисковать. Вижу, как на лице мужчины появляется выражение задумчивости, и начинаю движение руками. Конечности как будто продавливают воздух, ставший неожиданно тягучим, а в следующее мгновение на экран обрушивается поток воды. Преподаватель отступает в сторону, удивленно моргает, окидывает меня взглядом. Я бы сказал, что это неплохой результат, точно не хуже остальных, не ожидал. Сделав паузу, добавляет: «Хочу спросить, зачем ты прикрывал глаза?» Остановившись рядом со своим столом, оглядываюсь на него, концентрировался. Тот кивает: «Это правильно, но я почувствовал колебания потока». Потоком они называют тонкий план, а колебаниями – вибрации. Непривычно. Насколько я понимаю, так и должно быть. Разве нет? Секунду молчит, разглядывая меня. Должно. Но не перед применением техники, а в процессе. Усевшись на стул, складываю перед собой толстые руки. Я ведь имею право хранить тайну родовых практик, да, но, запнувшись, осекается. Могу поспорить, хотел спросить, откуда у меня вдруг взялся доступ к каким-то знаниям семьи, но вовремя одумался. Это уже стало бы перебором, зато группа настороженно притихает. В отличие от преподавателя, они слышали мои слова о прадеде, и на их взгляд это самое логичное объяснение, почему вечный лузер внезапно смог с первого раза выполнить задачу. Вот и отлично, пусть подумают. Мне нужно время, чтобы разобраться в своих силах. Преподаватель начинает вызывать по второму разу тех, у кого ничего не вышло. Я же пытаюсь понять, как это могло сработать. Техника и правда элементарна. Три движения рук и образ, бьющий вперед воды, который надо нарисовать в сознании. Проще некуда. Но я, мастер разума и иллюзий. Почему мне удалось справиться с водой? Самый очевидный вариант. Их тонкий план отличается от нашего. Не так критично, чтобы мои старые навыки оказались бесполезны, но достаточно для использования одаренными сразу нескольких направлений. Бритва Аккамы говорит, что так и есть. Но, к сожалению, самые простые ответы далеко не всегда верны. Поэтому до конца занятия я набрасываю новые теории. Следующее занятие – всемирная история. В промежутке меня никто не трогает, только бросают задумчивые взгляды, видимо, не понимая, как стоит обращаться с вчерашним изгоем. А на самом занятии я с интересом слушаю преподавательницу. Седая бабуля с кольцом Квинтуса, на одну категорию ниже предыдущего учителя в плане силы, зато весьма увлеченно рассказывает о периоде дружбы и сотрудничества, который наступил через полсотни лет после вторжения Рима в Азию. Легионам тогда отвесили здоровенный кровавый щелбан, и римский сенат решил, что проще будет наладить взаимовыгодные отношения. Войн с тех пор и правда не было. На какое-то время даже казалось, что это надолго и всерьез. Но потом у власти в Риме оказался действующий император, который начал постепенную концентрацию власти в своих руках, одновременно с нагнетанием внутренней риторики. Как итог, в ФАС потянулись римские беженцы, патриции-оппозиционеры, простые граждане, бегущие от политических преследований, сторонники арестованных сенаторов, даже экс-военные, которых заподозрили в измене. Пока ситуация на дипломатическом фронте спокойная, но в любой момент может грянуть гром. Впитывая информацию, понимаю, что ход с прадедом мог быть не самой удачной идеей. Впрочем, на тот момент я еще не знал, что у меня получится справиться с техникой. И это казалось хорошим шагом, чтобы морально надавить на врагов. Третье занятие называется немного странно. Поиск внутренних резервов. Когда понимаю, что мы идем на четвертый этаж, откуда шли вибрации во время отработки техник, внутри пробуждается интерес, а увидев аудиторию, понимаю, что сейчас точно будет что-то необычное. Вместо столов со стульями тут большие мягкие подушки, а стены покрыты материалом, напоминающим стекло с вкраплениями минералов. На лицах остальных студентов смесь ожидания и страха. Они шутят, улыбаются и переговариваются, но всем не по себе. Устроившись около стены, жду. А вот и преподавательница. Женщина в обтягивающих кожаных штанах и черной рубашке, застегнутой под самое горло. Темные волосы собраны в хвост, на ногах ботинки с толстой подошвой. Выглядит лет на 30, но сложно сказать, сколько ей на самом деле. В моем мире одаренные могли стабилизироваться на любой дате. Думаю, здесь ситуация точно такая же. Ей может быть как 30 лет, так и 530. Ну здравствуйте, мои дорогие. У вас минута. Потом начинаем. Займите свои места и сосредоточьтесь. Остальные рассаживаются на мягкие подушки, даже не пытаясь достать планшеты. Делаю то же самое, заняв место около левой стены. Жду. Женщина останавливается перед нами, уперев руки в бока. Вы знаете, Что сейчас будет? Мы проверим вашу инстинктивную реакцию, как и чем может отреагировать ваш разум. Что продемонстрирует в обстановке стресса? Это вопросы, на которые нужно получить ответ, отыскать то, что может стать вашей специализацией. Иногда на моих занятиях обнаруживаются настоящие неограненные бриллианты. Выкладывайтесь по полной. Мертвая тишина в ответ. Все замерли, опасаясь шелохнуться. Она же радостно улыбается. Не воспринимайте это как пытку. Откройте ваши души. Удивите себя. Чуть выждав, шагает вперед, остановившись перед блондинкой в белой рубашке. Опускает взгляд на глубокое декольте, из которого наружу рвется грудь третьего размера. А начнем мы сегодня с тебя. Глава В. С интересом ожидаю, что произойдет дальше. А женщина наклоняется чуть ниже. Я вижу тебя насквозь. Все твои желания, Мафа. Все, чего ты хочешь и жаждешь. Хочешь, я расскажу это всем? Та судорожно сглатывает, уставившись в стену перед собой. Ты не хочешь учиться, да и работать потом тоже не желаешь. Все, чего тебе хочется, насадиться своими дырками на какой-то богатенький член. Без разницы чей, лишь бы за ним стояли власти деньги. Сделав короткую паузу, усмехается. Знаешь, кем тебя это делает, Мафа? Жалкой шлюхой. Такой же, как те, что стоят на улице, предлагая отсосать за 1000 рупий. Между вами нет разницы. Слышишь, ты шлюха, Мафа. Тупая сисястая шлюха. Одаренная смотрит в точку перед собой, моргая, по лицу текут слезы. Я же улавливаю вибрации и начинаю понимать. Женщина в коже использует простенькую схему пути разума, чтобы давить на студентов, заставляя их приоткрыть свое сознание. После вбивает туда свои фразы, расшатывая стабильность их психики. Грубо, но с этими щенками срабатывает. Единственное, чего не понимаю, какой именно реакции она ждет в ответ на эти оскорбления. А еще в голову приходит мысль, что наверняка многие родители студентов не в восторге от таких методов обучения. Зато теперь понятно, почему отсюда шел такой вал вибраций. Прикрыв глаза, концентрируюсь на них. Теперь это намного проще. Источник совсем рядом. Вибрации проходят насквозь. И как мне кажется, тянуться к тонкому плану теперь стало намного проще. Преподавательница переходит к следующей жертве. Какой-то парень, на которого она выливает такие же ведра грязи. Правда, теперь напирает на то, что тот бесполезен своей семье, потому что еще ничего не добился к своим 19 годам, тогда как все его братья к этому возрасту давно стали децимусами. Новый человек, еще один, мощь вибрации нарастает. Скорее всего, сейчас я смог бы уйти в чертог, имейся тут возможность прилечь и расслабиться, но даже без этого я чувствую тонкий план. Какое-то время наслаждаюсь ощущением, потом начинаю набрасывать новые схемы. Да, рядом очередной квартус, но я действую внутри собственного сознания, а не вовне. Сомневаюсь, что она сможет распознать происходящее. Сначала жучок считывает эмоциональный фон человека и отслеживает его местоположение. Самый простой, работающий исключительно в одну сторону, без возможности воздействия с моей стороны. Вокруг такой объем вибраций, что получается почти моментально, хотя это может быть связано с постепенной адаптацией моего сознания к новому телу. Сложно сказать, в любом случае рассуждение потом. Сейчас надо использовать ситуацию по максимуму. Первоначальный успех вдохновляет попробовать нечто более сложное. Таран позволяет пробить чужую ментальную защиту, особенно если она уже ослаблена. Стоит добавить к этому поводок, и у тебя окажется временный контроль. Теодор, ты так расслаблен. Совсем перестал волноваться о своем внешнем виде, может быть, потерял девственность, нашел себе девушку. Открыв глаза, по примеру остальных смотрю перед собой. Вот же сука, сбила почти завершенную схему. Ты слышишь меня, жердяй, над тобой ведь все издеваются, никто тебя ни во что не ставит. Тебе это нравится? Возбуждаешься, когда тебя унижают? Абсурдность фразы заставляет слегка усмехнуться. Слышу, как наверху хмыкает женщина, и сразу же чувствую давление на сознание. Видимо, первоначальный прессинг я не заметил, скорее всего, из-за окружающего потока вибраций. Хорошо, давай сразу перейдем на второй уровень. Ты не против, поросенок? Остальные ведь тебя именно так называют, а ведь она пробивается. Я чувствую разливающееся внутри чувство бессильной злости, в основном на толстяка, который не смог разобраться в своей жизни и оставил мне жирную тушу, к которой никто не относится с уважением. Продолжает говорить, перечисляя все проблемы Теодора или Корнелия. при этом не прекращая давить на сознание. Надо признать, не самая плохая связка пути разума. Оголяет тебя перед чужими словами, позволяя им достигать цели, давая им власть. Конечно, если не пытаться использовать ее на мастере. Есть и еще одно «но». У нее кольцо Квартуса, а используемая комбинация – это уровень низкорангового ученика, который только начал свой путь. Возможно, она использует слабый вариант из-за того, что работает с первым курсом. Тут почти ни у кого еще нет даже кольца Децимуса. Либо здесь плохо умеют работать с разумом. Если бы речь шла о моих настоящих страхах, возможно, какая-то реакция появилась. Но она говорит о Теа, который уже почти сутки как мертв, а мне нет дела до его проблем. Те ублюдки, что зацепили меня самого, поплатятся. Все остальное не важно. В конце концов переходит к следующему студенту. Я же ловлю на себе удивленный взгляд той самой Мафы, которая так и заливается слезами, что капают на сиськи. Невольно засматриваюсь на декольте, моргнув, отворачиваюсь. Нужно заняться делом, пока есть возможность. За время, которое нужно преподавательнице для второго круга по студентам, успеваю закончить с тараном. Снова выслушиваю поток оскорблений в адрес Теа, и на третьем круге справляюсь с поводком. Завершаю работу как раз перед тем, как преподавательница снова оказывается рядом. Остановившись, несколько секунд молчит. «Сегодня ты похож на кремень, Теа. Почему? Что дает тебе силу? Раскрой секрет». Забавно, но у меня и правда есть небольшое желание все ей выложить. Совсем слабое, сопротивляться не составляет труда. Разум парня 19 лет, который поступил на первый курс, это одно, а прошедший через пламя и горы трупов мозг мастера двух путей, совсем другое. Поднимаю на нее глаза, и не выдерживаю. Внутри меня все еще плещется океан ярости на всех ублюдков вокруг. Представляю, как трахаю тебя в задницу на такой вот подушке. Умиротворяет. На секунду в ее взгляде мелькает удивление. Потом прищуривается. Неплохо. Противника его же оружием только с фланга. Не знаю, что с тобой случилось за эти выходные, но ты определенно стал тверже. Намек я улавливаю хорошо. Скорее всего, она даже не собиралась его давать, предполагая, что я приму все за чистую похвалу. Но я улавливаю эманации подозрений. Эта гребаная сука оставит зарубку в памяти. Возможно, даже проинформирует руководство. И притвориться не выйдет. Она почувствует фальшь. Станет только хуже. В голову приходит вариант ответа, и я его немедленно озвучиваю. Когда тебе нечего терять, остается только идти вперед, наплевав на все. Хмыкнув, дергает уголком губ. Неплохо сказано. Думаю, тебе стоит записаться на мой факультатив. Способности к ментальной защите налицо. Если все это не исчезнет к следующему занятию, подумай. Внезапный поворот. Но среагировать не успеваю, она уже идет дальше. На этот раз предпочитаю не рисковать, создавая очередное плетение. Я уже привлек к себе внимание, сейчас она будет наблюдать за мной намного более пристально. Занятие заканчивается ее хлопком в ладони. Все, идите в столовую, заедать свою боль. Надеюсь, в следующий раз кто-то из вас откроет мне свою истинную суть. А ты, Теа, не забудь, что я сказала. Уже встаю на ноги, когда та внезапно добавляет. Как знать, вдруг ты окажешься одним из тех бриллиантов, которые я ищу. Если так, многие твои мечты сбудутся. Сталкиваюсь с ней взглядом и понимаю, что не могу ничего прочитать. Закрылась. Специально. Твою мать. Так делают, когда ты хочешь прикрыться от потенциального противника, а не при работе со студентами первого курса. Но вариантов нет. Я уже начал эту партию. Значит, придется доиграть. Растягиваю губы в усмешке. Я ведь не сказал, что это моя мечта. Просто твой зад постоянно мелькал перед глазами. Развернувшись, топаю к выходу. Только оказавшись в коридоре, понимаю, что на самом деле воздействие на сознание было куда сильнее, чем мне изначально показалось. Надо признать, эта сука хороша. Ты совсем ебанулся? Поворачиваю голову. Высокий парень, который выглядит как местный. Таких здесь не больше половины. Университет специализируется на экспатах. Нет, я же не пытался сорвать с нее штаны. Первый нормальный контакт с одним из студентов. Это стоит закрепить, а не отталкивать. Не уверен, что мне понадобятся союзники на текущем этапе. Но вот фигуры пригодятся точно. Это Анна Салвиц. Ты вообще понимаешь, кому предлагал присунуть взад? Пожимаю плечами. Жопа есть жопа. Конечно, если она женская. Поперхнувшийся индиец секунд 10 откашливается. «Не знаю, что с тобой случилось на выходных, но тут и прадед не поможет. Она служила в 14-м кровавом, как раз в то время, когда он заслужил это название. Интересно, он сейчас идет в столовую или куда-то еще? От жира избавляться, конечно, надо, но совсем ничего не есть, это перебор. Какой-то объем пищи организму требуется». Поняв, что парень ждет моей реакции, неопределенно помахиваю рукой. «И что, теперь преподает? Какая разница?» На этот раз он заходится в недолгом смехе. «Ты правда не въезжаешь?» «Конечно, она преподает здесь. Какие у нее варианты, когда Рим признал ее военной преступницей?» «Все еще интереснее, чем я думал. Надо будет поискать в сети информацию про этот 14-й легион. Но она же не станет убивать студентов, верно?» Улыбка на лице индийца сменяется задумчивым выражением, и тот качает головой. «За предложение отдолбить ее в жопу, даже не знаю. Я думал, она прихлопнет тебя прямо на месте. Маловато он знает о женщинах, а о военных преступниках, похоже, еще меньше. Хотя есть вопрос, на который ответ у этого местного точно найдется. Я, кстати, не спросил, как тебя зовут. Как я и думал, он не удивляется. Это объяснимо. Вряд ли Пухлиш успел с кем-то навести мосты. Сложно начать знакомство, когда ты становишься объектом травли. Дарш Сингхмахата, мне с первого дня не нравилось, что творят остальные. Но ты сам понимаешь, вмешаться я не мог. Угу. Я видел, как он заливался смехом вместе с прочими студентами. Просто оказался более смышленым, чем все остальные. Решил, что раз ситуация быстро изменилась, надо успеть ею воспользоваться. Сам из аутсайдеров захотел подцепиться к кому-то, кто точно не пошлет его нахер. И в этом контексте я почти идеальный кандидат, Пузан, который всего за один день поднял статус с гниющей падали до одаренного с неплохим потенциалом и родовыми тайнами. Впрочем, все это не так важно. Я не планирую открываться этому парню, лишь использовать его. Поэтому ограничиваюсь кивком, мол, я все понимаю. А через 10 секунд мы уже выходим в столовую. Добравшись до витрин, изучаю блюда. Дорого. Почти все блюда стоят больше 90 рупий. В итоге беру салат с рыбой и чашку кофе, заставив своего нового знакомого изрядно удивиться. Впрочем, остальные студенты из группы тоже вовсю пялятся. Особенно двойняшки, которые что-то тихо обсуждают между собой. Подходя к столу, дергаю уголками губ. Я снова чувствую тонкий план. Поверхностно и нестабильно, но тем не менее, этого вполне хватает, чтобы считывать самые яркие чужие эмоции. Например, двойняшки удивлены и отчасти боятся, а блонда с массивным бюстом чего-то от меня хочет. Желание направлено четко на мою персону и настолько сильно, что я ощущаю его даже на расстоянии. Усевшись на стул, выделяю из окружающего фона еще один источник, приближающийся сзади с чувством предвкушения и сложной гаммы ощущений на втором плане. Для того, чтобы полноценно разбирать чужое настроение, я все еще слишком слабоват. Индиец, расположившийся напротив, бросает взгляд мне за спину и страдающе хмурится. Старая парадигма поведения борется с новой. Колеблется, стоит ли предупреждать меня о грядущей угрозе. Высок соблазн ударить новосозданными схемами, но я себя успешно сдерживаю. Воздействие на разум будет слишком очевидно. А вот бронзовая техника, которую я недавно опробовал, точно вне подозрений. Жду, концентрируюсь. Когда источник эмоций оказывается совсем рядом, начинаю разворачиваться, одновременно совершая движение руками. Жирная туша проворачивается медленно, совсем не так, как я планировал. Тем не менее успеваю все сделать вовремя. Мощный поток воды, возникший из ниоткуда, обрушивается на лицо крепкого парня, смывая с него гаденькую улыбку. Вокруг на миг наступает тишина, которая быстро сменяется взрывом хохота. Разглядывая непонимающее лицо стремительно краснеющего идиота, довольно усмехаюсь. «Нравится тебе, сука? Будь у меня возможность, я бы заменил воду на пламя и зажарил как петуха на гриле. Но, к сожалению, эта опция пока недоступна. Что тут происходит? Использование техник вне дуэльной площадки?» Перевожу взгляд на подошедшего мужчину в форме университетской охраны. Кольца не видно, но он точно на голову выше студентов первого курса. Крепыш, которого плотно облепила мокрая рубашка, растерянно переводит взгляд с охранника на меня, тычет пальцем. Ублюдок ударил техникой. Пожав плечами, киваю на кружку в его руке. «А ты собирался вылить мне это на голову? Я бы сказал, что мы в расчете, Но это не совсем так. Тот удивленно пучит глаза. Я же продолжаю. Отруби себе мизинец на левой руке. Или я добавлю тебя в список. Парень изумляется еще сильнее. Ты мне угрожаешь? Кусок сала? Какой еще список? Покосившись на бесстрастное лицо охранника, уточняю. Список тех, чья жизнь больше не станет прежней. Хорошо чувствую, как шокированное удивление крепыша сменяется приступом злости. Сделав шаг в моем направлении, чеканит слова. Совсем мозги жиром заплыли, забыл, кто я такой. Если сдашь экзамен и получишь децимуса, я вызову тебя на дуэль и отправлю на тот свет. А пока можешь бахвалиться сколько влезет. Пожимаю плечами. Что-то мне подсказывает, ты тоже забыл, кто я такой. Когда получишь кольцо, пришли время и место. С радостью лишу тебя жизни. Выкладываю все максимально уверенно, подкрепляя свои слова эманациями разума. Сил на прямое взаимодействие с чужим сознанием у меня не хватает. Но вот придать словам большую убедительность я в состоянии. И судя по тому, как слегка бледнеет крепыш, фокус срабатывает. Предполагаю, что он попытается продолжить публичный диспут, но вместо этого парень банально уходит. Я же набрасываюсь на салат. Организм уже понял, что сейчас получит порцию еды и теперь настойчиво ее требует. Остальные студенты быстро переключаются на свои дела, забывая об инциденте. А прилепившийся ко мне индиец осторожно интересуется, как ты понял, что он рядом. Перемалывая зубами зелень, среди которой попадаются мелкие куски рыбы, поднимаю на него взгляд. Ты смотрел мне за спину. Все было очевидно. Тот медленно ставит на столешницу бокал сока, из которого только что сделал глоток. А если бы там был кто-то еще, преподаватель, например, или красивая девушка, растягиваю губы в усмешке. На девушку ты бы смотрел иначе, как и на преподавателя. Тот принимается задумчиво ковыряться в своей тарелке. Тогда как я расправляюсь с жалкими остатками салата и тянусь за телефоном. Пока есть время, можно прояснить еще пару моментов. Глава 6. Первым делом вбиваю в поиск имя и фамилию индийца. Информации совсем крохи. Все тот же список зачисленных на первый курс плюс пост в социальной сети от его тети, мол, сегодня у моей сестры счастливый день, она, наконец, родила сына. Аккаунт его матери закрыт, но получается выяснить данные отца, который, судя по всему, является владельцем стоматологической клиники в деле. А этот паренек, одаренный в первом поколении, видимо, потому и решился на рискованный шаг, пойдя на контакт со мной. Следом проверяю, кто такая Анна Салвиц. Вот об этой женщине информации масса. Воевала в составе 14-го легиона, входила в состав 3-й когорты. Обвиняется в массовых убийствах гражданского населения, пытках, казнях пленных и убийстве вышестоящего по званию. Плюс неподчинение приказам и подстрекательство к вооруженному мятежу. После гибели вышестоящих офицеров она пару недель командовала остатками легиона. Как я понимаю, отказалась выполнять приказы командования. В розыске на территории Римской империи. Награда за доставку живой или мертвой – 500 тысяч динариев. Сразу же проверяю курс. Один динарий стоит 11 рупий. Немалая сумма за голову бывшего легионера, пусть даже она и одаренная. Чувствую внимание окружающих, которая нарастает пропорционально времени, проведенному за поиском информации в телефоне. Вынужденно прерываюсь, переходя к светской беседе с Даршем. Я хотел отыскать и профиль того крепыша, что грозился убить меня на дуэли, но это может подождать. Пока же перебрасываюсь фразами с индийцем и пытаюсь понять, за счет чего улучшилось мое взаимодействие с тонким планом. Рассмотрев обе ситуации, в которых я чувствовал вибрации, прихожу к выводу, что дело все же в сознании толстяка. Его желания оказались настолько мощными, что, слившись с моим разумом, покорежили его. И если я верно оцениваю расклад, теперь он остро воспринимает все возмущения тонкого плана, которые связаны с человеческой болью, либо сексом, в котором женщина находится в максимально невыгодной для себя позиции. После каждого контакта с подобной ситуацией, мое восприятие тонкого плана улучшается, а возможности растут. Вчера я не мог абсолютно ничего. Сейчас способен чувствовать чужие эмоции, а в голове имеются 4 заготовки, которые я могу применить в любой момент. Итог очевиден. В ближайшем будущем стоит начать эксперименты в этом направлении. В голове сразу же появляются соответствующие картинки, и организм пухлиша немедленно реагирует. Поморщившись, одним глотком допиваю кофе. Поднимаюсь из-за стола. Забавно, но индиец без лишних вопросов бредет следом. А когда оказываемся в новой аудитории, Никто из студентов не делает попытки меня зацепить, зато я чувствую их внимание. В основном это обычные интересы и любопытство. Кроме двойняшек, Маффейдерша, у первых такой же набор эмоций, как раньше. А вот сын владельца клиники беспокоится, то ли переживает из-за своего статуса после контакта со мной, то ли размышляет о чем-то еще. Следующие два занятия практической пользы не несут. На первом мы слушаем о теории создания техник. Изначально я считал, что это должно быть интересным, но быстро разочаровался. Преподаватель в помятом костюме и с отчетливым запахом алкоголя бубнит себе под нос, зачитывая текст с планшета. Бесполезная трата времени. Следующее и вовсе посвящено юридической стороне жизни одаренных. Опять же, по идее должно быть немало ценной информации, но ведущая занятие женщина только и делает, что всю лекцию разбирает преимущества одаренных при службе в армии. Учитывая, что все это можно найти в сети за минуту и прочитать еще за 10, не вижу никакого смысла ее слушать. Правда, есть и плюс. На этих лекциях присутствует сразу по 5 групп. Можно оценить остальных студентов, со стороны которых чувствуется внимание к моей персоне. Слухи о стычке с Крепышом и успехах во время учебы явно успели расползтись по всему первому курсу. Наконец первый день заканчивается, и я снова топаю на парковку. Вместе с Даршем, который весь остаток дня проводит рядом, вызывая у меня немало вопросов. Четко разложить эмоциональный фон на составляющие у меня не выходит. Но если отталкиваться от ощущений, ему интересно, как Пухлиш смог так стремительно измениться и взлететь наверх. Впрочем, испытывающих интерес людей столько, что усаживаясь в машину, я задаюсь вопросом о целесообразности таких стремительных корректировок. Не слишком ли быстро я начал вылезать из шкуры толстяка? После короткого размышления прихожу к выводу, что все сделал верно. Мне нужно подняться к вершине этого мира. Такое нельзя провернуть, оставаясь в тени и не отсвечивая. Особенно если хочется достичь цели в максимально сжатые сроки. К тому же есть еще один фактор. Я бы все равно не смог обуздать свои эмоции. Пухлиш годами сдерживал гнев и свои желания. Теперь же они полностью освобождены от оков и заняли места среди основных черт характера. Блокировать их опасно. Путь разума возможен только в том случае, если твое сознание стабильно, а ты честен перед собой. Нельзя развиваться, когда ты, условно говоря, хочешь бить врагам морды, а вместо этого заставляешь себя улыбаться и жать руки. Водитель снова транслирует жалость. На этот раз я чувствую ее куда лучше, чем утром. Бесичий сукин сын не знает, что произошло в университете, или считает, что это разовая акция, и завтра толстяк снова превратится в грушу для битья. Заезжая на территорию особняка, отмечаю отсутствие сотрудников частной охранной компании, которые раньше были на посту около ворот. А вот это уже странно. Куда исчезла охрана? Вот и вход, водитель разблокирует двери, а я прохожусь взглядом по фасаду особняка. Чужие эмоции, пусть слабо, но доносятся. Я фиксирую лишь двух человек на первом этаже, утром их было не меньше 7. Выйдя, поднимаюсь по ступенькам, а в холле сталкиваюсь с мужиком, который трахал девушку в ночи. Тот скалится в деланной улыбке. Ваша дорогая матушка изволила отбыть по срочным делам семьи. Если что-то понадобится... Я на первом этаже, господин. Слащавая улыбка, сквозящая в словах пренебрежение, и целый океан презрения пополам с чувством собственного превосходства. Плюс где-то на заднем плане нетерпеливое ожидание, скорее всего связанное с отсутствием другой прислуги. Теперь он сможет пользовать работницу куда чаще. Остановившись на месте, рассматриваю его. Этот старый выродок даже не одаренный, но смеет смотреть на меня, как на кусок дерьма. Если ты окончательно пропил свои старческие мозги, напомню, что родители мертвы. Тот хлопает глазами. При всем уважении, но госпожа Стоун юридически. Рявкаю, прерывая его. Тебе отрежут язык. Снова моргает. Удивленно переспрашивает. Что, язык? Его тебе отрежут. Возможно, меня это удовлетворит. Непонимание. Не страх, а простое непонимание. Вот чем от него несет. Раздумываю над тем, чтобы сломать его волю прямо здесь и заставить отрезать язык себе самому. Идея выглядит соблазнительной, но у меня есть и более приоритетные цели, поэтому просто вешаю на него жучок. Срабатывает идеально, сразу подцепляется к сознанию дворецкого, начиная работать. Теперь я чувствую его эмоции намного лучше, и начинаю понимать, почему мачеха покинула дом. Где Сидни Стоун? Смотрит на меня, как на городского сумасшедшего. Чувствует то же самое. тем не менее отвечает, отправилась в город, чтобы отдохнуть и развеяться, мерзко осклабившись, добавляет, но на втором этаже вас ждет Айла, которая всегда к услугам молодого господина, возвращаю ему оскал и задаю еще один вопрос, где охрана, сколько человек сейчас в здании, тот дергает левой рукой, но зачем, придвигаюсь ближе, сложно заставить жирную тушу выглядеть угрожающе, поэтому стараюсь не разрывать зрительного контакта с этим ублюдком, потому что я Теодор Ли Корнелий, и ты несешь службу в моем доме, тебе задали вопрос, отвечай, мгновение молчит, наконец излагает, охрана сопровождает госпожу Стоун, это ее телохранители, а не охрана дома, а здесь, только мы с Подмайайла, личная служанка юной госпожи Стоун сопровождает ее в городе, отлично, всего три человека, из которых двое не являются одаренными и точно не станут вмешиваться, неплохой шанс, молча прохожу мимо него, сдерживая рвущуюся наружу ярость, она еще пригодится, прямо сейчас, старшая сука узнала об изменениях в университете и решила, что пора предпринять меры, зря, это было стратегической ошибкой, поднимаюсь на второй этаж, прислушиваюсь к своим ощущениям, эмоции Айлы чувствуются даже отсюда, ждет меня в коридоре, укрывшись за поворотом, могу поспорить, собирается влететь в мою комнату, как только я начну раздеваться, решив не лишать ее этого шанса, добираюсь до входа и захожу внутрь, отступаю к стене, прижавшись к ней спиной, сознание одаренных прочнее обычных людей, их естественная броня толще, но по идее я должен проломить защиту Децимуса, особенно если у нее четвертый или пятый разряд, вот и она, скрипнув дверью, врывается внутрь, я же сразу пускаю в дело таран, комбинируя его с поводком, служанка стонет, хватаясь за голову, понимаю, настолько грубое вмешательство в разум, это всегда больно, на то, чтобы закрепить поводок, уходит еще несколько секунд, наконец заканчиваю, и девушка опускается на колени, обхватив голову ладонями, встать, та неловко поднимается, поворачивает ко мне искаженное лицо, молчи, ты можешь только отвечать на мои вопросы, абсолютно правдиво и без слова лжи, двигаться лишь по моему приказу, что бы ни случилось, ты не сможешь нанести мне вред, каким бы он ни был, хлопает глазами, я же чувствую легкое раздражение, вроде бы все вышло удачно, но для управления процессом я вынужден использовать голос, тогда как раньше мог взять под контроль любого ублюдка и манипулировать им, как гребаной марионеткой, внутри кипит масса желаний, но я решаю начать с вопросов, какой приказ дала мачеха, медленно излагает, доломать тебя, довести до уровня животного, почему, узнала о твоих успехах в университете, приняла решение действовать на упреждение, внутри азиатки плещется ужас, то ли представляет, что я теперь смогу сделать, то ли опасается мести хозяйки, а если не получится, новый всплеск ужаса, я уже чувствую вибрации тонкого плана, тогда ты должен был умереть, несчастный случай, падение с лестницы и сломанная шея, растягиваю губы в усмешке, она уехала, чтобы оказаться вне подозрений, если что-то пойдет не так, медленно кивает, да, внутри дома есть камеры или другие устройства слежения, нет, только на внешнем периметре, ее ужас почти осязаем, наслаждаюсь им, но вот эффект от вибрации куда слабее, чем тот, что был в университете, конечно, там и людей было намного больше, с другой стороны, я еще не закончил эксперимент, скорее только начал, раздевайся, послушно сбрасывает на пол халат, за которым летят и миниатюрные кружевные трусики, моргает, смотря на меня, сейчас ты начнешь чувствовать возбуждение, которое будет постоянно усиливаться, независимо от того, хочешь ты этого или нет, все, чего ты будешь желать, испытать оргазм, разрешаю тебе говорить, но шепотом, теперь на ее лице отображается легкое удивление, которое быстро сменяется страхом, отхожу в сторону, усаживаясь на кровать, повернись ко мне, хочу все видеть, разворачивается, показывая мне небольшую грудь и идеально выбритый лобок с половыми губами, секунд через 20 те уже начинают блестеть, а спустя еще 30 она начинает сгибаться, пытаясь дотянуться пальцами до клитора, вибрации тонкого плана ощущаются куда более четко, концентрируюсь, пытаясь оценить состояние собственного сознания, и внезапно понимаю, что могу частично погрузиться в тонкий план, не так, как умел, будучи мастером разума, тогда я не видел никакой разницы между обычной реальностью и ее изнаночной стороной, мир был единым, по сути, я жил в состоянии полного погружения, Сейчас я способен лишь коснуться самого края тонкого плана и оценить свое собственное состояние. Но если учесть, что я проделываю это сидя на кровати, а не после многочасовой медитации, уже неплохо. В старом мире я смог добиться подобного прогресса только на второй год тренировок. Оборвав самолюбование, пытаюсь понять, как именно вибрации влияют на разум, и вижу картину, которую сложно осознать. Каждая новая порция вибраций как будто очищает сознание. Это сложно объяснить. Но если представить разум в виде луковицы, у которой тысячи и тысячи слоев шелухи, то каждая вибрация – волна, которая частично разрушает один из слоев, в какой-то момент снося его полностью. Плюс питает сердцевину самой луковицы, делая ее сильнее и мощнее. Встряхнувшись, возвращаюсь в обычную реальность. Машинально опускаю взгляд на телефон. Прошло 5 секунд, эффект замедления присутствует. Пусть и не такой сильный, как хотелось бы, но все еще впереди. Растягиваю губы в усмешке. Ты можешь лечь на спину. Конечно, если хочешь, так будет удобнее. Девушка бросает на меня ненавидящий взгляд, но все же укладывается на паркет. Как только сводит бедра, пытаясь сомкнуть их так, чтобы потревожить клитор, добавляю новое условие. Кончить ты сможешь только от моего прикосновения, без этого оргазма ты не получишь. Извивается и стонет, царапая ногтями паркет, выгибает бедра, то сводя, то разводя ноги. Как ты это делаешь, ублюдок? Кто ты такой? Молчу, наблюдая за процессом и наслаждаясь ощущением кристально чистого сознания. Это временный эффект, который быстро пройдет, и мир покажется прежним. Но сейчас он доставляет исключительно положительные эмоции. Убей меня. Просто прикончи. Откуда у тебя такая сила, жирная свинья? Надо же, она, похоже, вполне искренне презирала пухлиша. Возможно, отсюда и такие мощные вибрации тонкого плана. А кто ты сама, если хочешь кончить от прикосновений этой самой жирной свиньи? Снова содрогается в конвульсиях и широко разводит ноги, между которыми все залито выделениями. Их настолько много, что блестит вся внутренняя поверхность и солидный кусок паркета. Трахни меня уже. Проси, выеби меня, отдери. Скептически кривлю губы, не убедила. Вцепляется зубами в нижнюю губу, распахивает глаза, которые до этого держала закрытыми. Пожалуйста, трахни меня, куда угодно, пожалуйста. Встав, подхожу ближе, командую, не двигаться без приказа. Согни ноги в коленях, разведи. Послушно делает все, что я говорю, расширяет глаза, когда я стягиваю носок с правой ноги и заношу ступню над ее промежностью. Яростно что-то стонет, но при этом пытается выгнуть задницу так, чтобы коснуться стопы. Прикоснуться к тебе, вибрации захлестывают сознание. Сейчас я вплотную к источнику возмущения тонкого плана, эффект максимален. Да, да, дай мне кончить, грязный. Продолжение фразы тонет в очередном стоне, а я качаю головой, с некоторым трудом балансируя на одной ноге. Так не пойдет, уважительнее. Пожалуйста, сделай уже это. Что именно сделать? Хрипит, ломая ногти о паркет. Поставь уже на меня ногу. Пожалуйста, умоляю. Куда именно поставить? Выгнувшись, едва не дотрагивается до меня лобком. На пизду. Прямо на мою пизду. Пожалуйста. Еще пару секунд медлю. Потом опускаю ногу, и та обхватывает ее бедрами. Вжимаю грубую ступню пухлиша в нежную кожу промежности. Распахнув рот в беззвучном вопле, бьется в судорогах. Секунд через 10 выдергиваю свою ногу, вытираю мокрую ступню о халат. Снова усаживаюсь на кровать. Обновляю поводок, теперь для этого более чем достаточно сил. Сейчас бы набросать схему контроллера, который позволяет держать людей в узде круглосуточно. Хотя бы самого простого, с ограничением по расстоянию активного воздействия. Но для такого я еще слишком слаб. Даже если получится реализовать схему, то интегрировать ее в чужой мозг не выйдет. Не хватит глубины погружения в тонкий план. Поэтому занимаюсь другим концептом – внедрением. Применяется единоразовый только при наличии активного поводка. Закладывает в сознание объекта четкие инструкции. Учитывая, что я изготавливаю самый простой вариант мысленной конструкции, получится встроить в чужое сознание от 1 до 3 пунктов. Время действия зависит от того, насколько сильно установки противоречат внутренним убеждениям человека. Максимум – около 30 дней, минимум не ограничен. Закончив, выныриваю в реальность. Проверяю время. Здесь прошло 30 секунд, тогда как в тонком плане я проработал не меньше 10 минут. В обычном состоянии эффект будет сильно хуже. Сейчас я работаю на локальном пике эффективности из-за недавней подпитки. Азиатка так и валяется на полу. Поводок держится крепко. От ее естественной защиты сознания практически ничего не осталось, все разнесено в клочья. Интересный эффект. Вставай. На колени. Руки на бедра. Не двигаться и не говорить без разрешения. С трудом поднимается, смотря на меня измученными глазами. Тело еще подрагивает. Не отошло от сокрушительного оргазма. Есть большой соблазн немедленно трахнуть ее в глотку, но позже сюда должна прибыть Сидни. И я хочу приберечь свой гнев для нее. Пока же задаю вопрос. Как давно ты работаешь на мачеху? 2 года. Интересно. Выходит, Айла была здесь еще до гибели отца Пухлиша. Это она убила Дешинали? Выплескивает на меня слабую волну удивления. Пытается отрицательно махнуть головой. Нет, не лжет. Значит, искренне уверена, что мачеха тут ни при чем. Что тебе известно о ее делах? Финансы, правонарушения, участие в преступной деятельности, шпионаж? Теперь она не просто удивляется, но и недоумевает, а еще начинает испытывать страх. Не тот, что раньше, когда она скорее была в ярости, не понимая, что происходит. На этот раз это вполне осознанный ужас, который появляется после слова «шпионаж». Я знаю, где она держит драгоценности и наличность в доме. Шифр от сейфа. Есть доступ к счету, где твои деньги. Больше ничего. Даже ответ теперь более формализованный. На самом деле, реакция вполне здравая. Очевидно, что я использовал ментальные техники. А менталисты в этом мире обычно находятся на службе у государства. Единственное, что наверняка не укладывается в ее голове, трансформация забитого жердяя в жестокого парня, владеющего ментальными техниками. Но уверен, ее мозг найдет сразу несколько логических вариантов. Человеческий разум пластичный в принципе может объяснить что угодно, было бы желание, когда она планирует вернуться. Если пришлось бы тебя убить, то сразу после получения новости, в случае если бы хватило давления, через 5 дней, задумываюсь, а в халате девушки что-то вибрирует. Телефон, встав с кровати, наклоняюсь, едва не падаю. Гребаная туша плохо держит баланс, но в итоге вытаскиваю из кармана аппарат. Разблокировка лицом отсутствует, только код. Протягиваю его служанке. Введи код, разблокируй и отдай мне. Больше ничего не делай. Так клацает дрожащими пальцами и протягивает его обратно. Взяв в руки, разворачиваю список уведомлений. Новых сразу 2. Одно от мачехи с вопросом о ситуации в доме. Второе от служанки сводной сестры, которая сообщает, что ближайшие пару суток ее хозяйка проведет на побережье, куда летит со своими знакомыми. Само собой, взяв с собой прислугу. С ее слов Белла в курсе и благополучно ее отпустила. Разочарованно вздыхаю. Расправу над младшей сукой придется чуть отложить. Конечно, если она не врет. Набей сообщение, что сломала меня, и спроси про Сидни. Не отправляй, просто напиши и покажи мне. Та снова тыкает по сенсорному экрану и протягивает мне телефон. Перечитываю сообщение. Отправляю. Ответ приходит почти сразу. Белла подтверждает, что отпустила дочь, намекая, что это не совсем дело Айлы, и благодарит за решение вопроса со свиньей. Усмехнувшись, кладу телефон на постель. На всякий случай уточняю, как девушка обычно отвечает своей хозяйке в конце разговора. Услышав, что никак, удовлетворенно киваю. Взгляд скользит по дрожащему обнаженному телу, от которого дико пахнет выделениями. Член этой туши стоит уже давно, и теперь я не вижу смысла сдерживаться. Надо очистить сознание, перед тем как действовать дальше. Встав, расстегиваю ремень, наблюдая за выражением лица служанки. Сейчас ты будешь сосать, со всем усердием и без зубов. Через мгновение смыкает губы на члене, отчаянно работая языком. Организм толстяка таким явно не избалован, заканчиваю почти сразу, вжав ее лицо в свой пах. Отстраняюсь от нее, заглядываю в глаза. И каково это, заглатывать немытый член жердяя, которого ты еще вчера считала ничтожеством? Получив новую порцию вибраций, усмехаюсь. Подтянув штаны, застегиваю ремень на необъятном пузе. Первый этап завершен. Время переходить ко второму. Глава 7. Для начала выясняю ее возможности как одаренный. Децимус 5-го разряда, освоившая всего 2 техники, связанные с электричеством, к которому у этой суки предрасположенность. Денег на обучение у нее не было. Бесплатные места разбирали те, кто мог спокойно работать хотя бы в несколько областях. Потенциал проверяется специальными тестами, необходимыми для допуска к конкурсу на бесплатное место. Служанка такой не прошла, и пытаясь отыскать вариант, оказалась на службе у Беллы Стоун, быстро войдя к той в доверие. По условиям контракта через 5 лет та должна была обеспечить ей обучение в одном из провинциальных университетов Индии, оплатив все 4 курса. История простая и понятная, но лучше она ее не делает, даже уважения не внушает. Вместо того, чтобы попытаться найти свой путь, она пошла в кабалу на 5 лет, вылизывая пятки какой-то непонятной суки. И этот кусок дерьма смел называть ничтожеством меня, смешно. Поднявшись со своего места, озвучиваю инструкции. Сейчас ты пойдешь впереди меня и спустишься на первый этаж. Задача – вырубить дворецкого. Обездвижить и сделать так, чтобы он не смог поднять тревогу. Ни одним доступным ему способом. Кивни, если поняла. Та опускает подбородок, а я уточняю еще один момент. В каком формате он держит связь с Белой? Каждый день, только если в доме что-то случается. Есть кто-то еще, кому он отчитывается? Нет, только напрямую госпоже. Растягиваю губы в усмешке, говоря со мной, называя ее исключительно драной шлюхой Белой. Понятно, кивает, а я указываю вперед. Время идти, действуй по инструкции. Когда спускаемся, даю еще пару указаний, направляя ее в нужное место. Дворецкий обнаруживается в столовой, сидит за столом, угощаясь хозяйским вином. Здорово удивляется, увидев голую Айлу, и приходит в полное состояние шока, когда она бьет по нему техникой, после чего связывает руки за спиной. На шум заявляется и Падма, которая останавливается в дверях. Хочу попробовать накинуть поводок, но потом улавливаю мощную волну сдерживаемого бешенства. Хочешь отомстить? Стройная индианка переводит взгляд со связанного дворецкого на меня. Отомстить? Киваю. Да, за все, что он с тобой делал. Сейчас у тебя есть реальный шанс, или она сделает все сама. Теперь девушка переключает внимание на Айлу. Почему она голая? Глянув на служанку, пожимаю плечами. Потому что теперь она моя ручная сука, и делает то, что ей говорят, но это не относится к делу. Ты хочешь мести? Падма неуверенно мнется, из нее так и прут эмоции. С одной стороны, она безумно хочет прикончить ублюдка, но с другой, опасается последствий. Вздохнув, решаю дать ей еще один шанс, да или нет, хлопает глазами, а потом решается, шагает к стойке с ножами, доставая один из них. Дворецкий что-то яростно мычит, и я даю Айле команду развязать его. Мужчина сразу же начинает выплевывать слова. «За что меня убивать? Я верно служил этой семье. Мою пропажу заметит. Это никому не сойдет с рук». Индианка останавливается, нерешительно смотря на меня. «Как же они бесят. Перед тобой связанный ублюдок, которого ты хочешь убить. Более того, можешь убить. Тебе это дают однозначно понять. Но при этом ты стоишь на месте и мнешься. Поверь, ты важен кому-то только внутри своей головы. На самом деле, мир даже не заметит, что одним выродком стало меньше». Тот недоверчиво моргает, а перед тем, как обнаженная служанка всовывает кляп обратно, снова начинает говорить. «Я могу заплатить. У меня есть сбережения на анонимном счете в банке и хранилище. Слышишь, забирай». Хмыкаю. Он не выставил главного условия сделки и не попросил моего слова. «Идиот, Айла, возьми бумагу и запиши все данные». Никакой электроники. Девушка поднимается на ноги и уже через минуту фиксирует данные доступа к счету и хранилищу. Когда заканчивает, киваю. А теперь кляп. Дворецкий мычит, выпучив глаза. Я же напоминаю, ты не попросил сохранить тебе жизнь. Просто попросил забрать все, что имеешь. Слова я тебе тоже не давал. Поворачиваюсь к Падме. Готово? Девушка несколько секунд смотрит на связанного мужчину. Потом разжимает пальцы, роняя нож на столешницу, отступает назад. Жаль, сейчас бы я получил еще одну порцию вибраций. Вздохнув, упираюсь взглядом в голую служанку, которая сидит около связанного мужика, отставив небольшую задницу. Возьми нож, отрежь ему язык, держи голову так, чтобы он захлебнулся кровью. Когда она снова выдергивает кляп и приступает к делу, становится понятно, что это не так просто, особенно когда у исполнителя нет соответствующего опыта. В процессе девушка разрезает мужику правую щеку и, по-моему, здорово рассекает небо, да и с языком возится очень долго. Я же получаю еще одну порцию вибраций тонкого плана. Правда, на этот раз куда менее мощных, не сравнить с тем наслаждением, которое испытывал очищаемый разум совсем недавно. Впрочем, этого хватает, чтобы пробить ментальную защиту Падмы и накинуть поводок. Пока Дворецкий бьется в судорогах, сотрясая тонкий план предсмертными эмоциями, контроль я точно удержу, а потом рассчитываю пустить в дело внедрение. Как минимум на несколько дней это должно сработать. За это время я найду какое-то решение этой проблемы. Как только мужчина окончательно отдает концы, обгадив штаны, даю команду подняться на второй этаж. Добираюсь до большой гостиной, в которой мачеха недавно принимала гостей. Разворачиваюсь к девушкам. Теперь запоминайте. Первое. Вашим приоритетом становится моя безопасность. Делайте все, чтобы мне ничего не смогло навредить. Это касается всего, от бытовых действий до разговоров с другими людьми. Вы сами тоже не сможете причинить мне вред. Второе. Отныне вы служите только мне и выполняете любые мои команды, чего бы они ни касались и каких бы жертв с вашей стороны не потребовали. Решаю ограничиться всего двумя установками. Так будет проще в плане внедрения. Тем более, что сознание Айлы точно постарается их отвергнуть. Попробую вбить в ее мозг еще одну сваю, и период действия будет сильно короче. Да и две используемые мной концепции далеко не самые простые. Снимаю поводок с Падмы. Давление на собственное сознание сразу ослабевает. Удерживать под контролем один объект куда проще. Упираю взгляд в индианку. Иди вниз и займись телом Дворецкого. Очисти ковер, сними с него одежду, а труп разделай на части. В процессе подумай, как от него можно избавиться. Девушка делает шаг в сторону, но сразу же останавливается, поворачивая ко мне голову. Измельчитель органики. Если засовывать по кускам, то его переработает в мелкое крошево, а потом можно будет слить все это в канализацию и промыть сам очиститель. Не самый изящный ход, но если подумать, кто будет искать останки человека в громадной канализационной сети Дели? Действуй.